Принципы механикум. 1.01. Шесть протекторов механикум, в выгоревших и ветких одеяниях цвета ржавчины, неподвижно стояли вокруг нее, совсем как похожие на статуи магасы, наблюдавшие за тысячами переписчиков в огромном зале обработки записей Librarium Technologica. Их подбитые железом ботинки прочно удерживались зажимами на корабельной палубе, тогда как ей, чтобы не разбить головы о фюзеляж или не покатиться по полу при взлете, приходилось изо всех сил цепляться за металлическую стойку. Скудный, лишенный каких бы то ни было изысков, интерьер корабля был до предела функциональным. Никаких лишних деталей или украшений, на которых мог бы отдохнуть взгляд, что в полной мере соответствовало духу организации, владевшей этим судном. Далее Кефера провела рукой по своим коротко остриженным светлым волосам. И ощутив оставшуюся на пальцах сальную грязь, с тоской вспомнила о ежедневных поездках в помывочный блок Виндварда. Однако Далия понимала, что ее стремление к чистоте нисколько не заботило протекторов. После того, как они установили ее имя и вытащили из камеры в подземелье Либрариума, куда ее неделю назад запер Магас Лудд, никто из протекторов больше к ней не обращался. Магас обнаружил произведенные ею усовершенствования в системе Кагитатора, страшно разгневался и под бесконечные тирады в бинарном коде, вылетавший и заменявшего гортань динамика, вытащил из рабочего зала. 7 дней в полной темноте почти сломили ее дух. Когда дверь наконец открылась, девушка сжалась в клубок, увидев перед собой безжизненные бронзовые маски протекторов, их блестящие боевые посохи и бесстрастно сверкавшие зелеными огнями глаза. Бессвязные протесты Магаса Луда по поводу их вторжения иссякли сразу же, как только ему дали просканировать биометрические подтверждения полномочий, заключенные в посохах протекторов. Далее очень испугалась, но потом поняла, что так и должно было быть. Мастера механикум создавали эти массивные корпуса, оружие, заменявшие руки и сверкающие зеленые глаза на бронзовых масках в виде черепов именно с целью устрашения. В одно мгновение ее вытащили из камеры и проволокли через огромный игулкий скрипториум, где Далия провела последние 2 года своей жизни. Просидев целую неделю в тесной комнатушке, она едва могла пошевелить руками и ногами. Ее протащили мимо тысяч и тысяч одетых в балахоны песцов, служителей, хранителей и маркировщиков, заполнявших скрипториум. И по пути к высокой арке, ведущей во внешний мир, Далия поняла, что ей грустно лишиться проходящей через зал информации. Она не будет скучать по людям, поскольку здесь не было ни друзей, ни товарищей по работе. Ни один из бледнокожих адептов никогда не поднимал головы от своей работы, а зеленоватое свечение экранов кагитаторов и мерцающих сфер, паривших в пыльном воздухе, лишало их лица малейших признаков жизни и эмоций. Подобное состояние не устраивало Далию, и она не могла не удивляться равнодушию своих коллег-песцов, не понимающих, как почетна их работа. Через этот зал проходила лавина знаний всей Терры и сведений о новых мирах галактики, присылаемые тысячами летописцев, которые сопровождали корабли Великого Крестового Похода. Мощные потоки информации, заботливо рассортированные и систематизированные, захлестывали скрипториум. А эти безликие служители изо дня в день слепо и безучастно выполняли все те же бюрократические административные инструкции и не хотели или не могли воспользоваться таким богатством. Не задавая вопросов о предстоящем задании, переписчики каждый день тащились, шаркая ногами по знакомым коридорам, и приступали к своим обязанностям, не испытывая ни любопытства, ни восторга, ни сомнений. Далее прислушивалась к шелесту бумагами. Представляла, что именно так шуршат океанские волны, а треск кагитатора и стрекотание латунных ключей наборной машины казались ей шорохом гальки на берегу. Она никогда не видела ни того, ни другого, поскольку океаны Терры испарились во время давно забытых войн, но слова, прочитанные в бесконечных бумагах и информационных планшетах, которые приносили мускулистые сервиторы, вызывали мысли и идеи, выходящие далеко за рамки самого большого скрипториума Терры. Дневной свет, сменивший пыльный сумрак Либрариума Технологика, на мгновение ошеломил Далию. В ослепительно-белом небе сиял расплывчатый диск Солнца, едва прикрытый обрывками облаков цвета ржавчины. Снаружи ее встретил холодный, разряженный воздух высокогорья. Над сплошными рядами крыш Далия мельком увидела темно-серые пики далеких гор и многочисленные башни, венчавшие этот край имперского дворца. Она хотела бы посмотреть на горы во всей их красоте, но протекторы, не останавливаясь ни на минуту, увлекли ее к неведомой цели по темным улочкам, наполненным запахами пота и машинного масла и громкими голосами. Их целью оказалась посадочная площадка, где стоял окутанный клубами пара космический корабль, еще не остывший после прохода через атмосферу. Далию привели в просторный трюм и бросили на пол, тогда как протекторы заняли предназначенные для них места с магнитными замками, закреплявшими их на палубе. Раздался оглушительный рев двигателей, последовал толчок, и корабль взлетел. Палуба резко накренилась, и Далия в ужасе ухватилась за ближайшую стойку. Внезапно ее парализовала мысль о том, что она покидает родную планету. Далия представила себе, что больше не увидит знакомых горизонтов, и ощутила приступ паники. Она тотчас упрекнула себя за постыдную слабость, и паника рассеялась. А в следующее мгновение желудочные колики напомнили ей, что она голодна. Рев двигателей и вибрация корпуса корабля все усиливались, пока далее не стало казаться, что судно вот-вот расколется на мелкие части. Но неожиданно звук оборвался, и палуба под ней затихла. Корабль с невообразимой скоростью помчался сквозь бездну. Она летит на космическом корабле. Заняться ей было нечем, и далее стала гадать, куда она летит и по какой причине протекторы вытащили ее из подземелья Либрариума. Как ни странно, путешествие не вызывало у нее страха. Однако она отнесла это за счет недостатка информации и любопытства, способного нейтрализовать любые тревоги. Весь следующий день, или около того ее сопровождающие, далее больше не считала их похитителями, пресекали любые попытки к общению, ей только объяснили, как обращаться с едой и напитками, и далее с радостью выполняла инструкции, несмотря на химический привкус пищи. Протекторы в продолжение всего полета не шевельнулись и не проронили ни слова, и ей ничего не оставалось, как только разглядывать их высокие мощные фигуры, усиленные генной технологией мускулы и имплантированные вместо рук оружия. Выходившие из-под одежды ребристые кабели и разноцветные провода уходили вплоть через разъемы, вживленные в кожу. Далее и раньше встречалась с протекторами, но никогда не рассматривала их вблизи. От них исходил неприятный запах гниющего мяса, машинного масла и застарелого пота. Оружием им служили большие пистолеты с широкими дулами и длинные металлические посохи, увенчанные шестернями из бронзы и серебра, с которых свисали полоски пергамента, развивавшиеся на холодном сквозняке. На пергаменте имелись 4 ряда из 4 чисел, и далее быстро выяснила, что сумма цифр в каждой строчке одна и та же, причем неважно, как их складывать, по горизонтали, по вертикали или по диагонали. Более того, такой же результат получался, если сложить цифры в каждом из 4 квадратов, или 4 центральные цифры. «34», — сказала она вслух, — «все время 34». Эта схема показалась ей знакомой, и далее поняла, что встречалась с ней прежде. Ответ пришел раньше, чем она успела серьезно задуматься. «Меланхолия!» — воскликнула Далия, глядя на пергамент. «Что ты сказала?» — спросил протектор. Бронзовая маска придавала его вполне человеческому голосу металлический звук. Неожиданная реакция на ее слова застала Далию врасплох. «Символ на твоем пергаменте», — пояснила она. «Это фрагмент гравюры. Я видела ее в книге, которую переписывала 2 года назад». «Два года назад? И ты все еще помнишь ее?» «Да», — нерешительно кивнула Далия. «Я всегда запоминаю то, что прочитаю, и никогда этого не забываю». «Это символ нашей повелительницы», — сказал протектор. «Это таблица с гравюры очень старого мастера», — задумчиво произнесла Далия, обращаясь скорее к самой себе, а не к протектору. «Из глубокой древности. Но почти все, что мы переписываем, если это только не материалы экспедиционных флотилий, относятся к древности. Там изображена женщина, очень печальная, как будто она не в состоянии придумать что-то оригинальное. Вокруг нее полно разных инструментов, и весы, и песочные часы, и молоток. Но она грустит, словно никак не может уловить идею». Протекторы переглянулись между собой, и каждый крепче сжал свой посох. Далее заметила их взгляды и замолчала. «Что такое?» — спросила она. Протектор отключил магнитные зажимы и шагнул к ней. Неожиданное движение испугало Далию, и она, отпрянув, села на пол. Массивная фигура протектора нависала над ней, поблескивая из-под потрепанного капюшона зелеными огоньками глаз. «Теперь я начинаю понимать, почему нам поручили тебя привести», — сказал он. «Вас послали именно за мной? За Далией Кеферой?» «Да, за Далией Кеферой. Ромю-31 послали специально, чтобы забрать тебя с Терры». «Ромю-31? Это наше обозначение», — пояснил протектор. «Как? Всех сразу?» «Всех сразу и каждого в отдельности. Это одно и то же». «Ладно, но почему вас послали за мной?» «Нам поручили привести тебя, пока тебя не казнили». «Казнили?» — воскликнула Далия. «Но за что?» «Магос Лут ссылался на закон о божественном совершенстве», — пояснил Ромю-31. «А те, кого обвиняют в нарушении этого закона, привлекают внимание нашей повелительницы». Далия прикрыла глаза и стала вспоминать, что гласит закон. «Дай-ка подумать, там говорится, что строение и схема каждой машины дана нам амнисией, и потому считается божественной, и любое нарушение...» «Ой!» «Теперь ты понимаешь, почему мы за тобой пришли?» «Не совсем», — призналась Далия. «Кто же ваша госпожа и что ей от меня нужно? Я ведь просто переписчик, я никто». Ромео-31 покачал головой, сжал кулак и поставил его поверх бронзово-серебристой шестеренки, украшавшей его посох. «Ты плохо себя знаешь, Далия Кефера», — сказал он. «Но это и многое другое тебе станет ясно при встрече с нашей госпожой, верховным адептом Кариэлью Зеттой, правительницей Магма-города». «Магма-города?» — переспросила Далия. «А где это?» «На краю плато Дедалия, к югу от горы Арсия», — ответил Ромео-31. Подняв посох, он коснулся темной панели на вибрирующей стене корабля. С конца посоха сорвалась искра, и панель начала меняться, становясь все более и более прозрачной. Наконец трансформация завершилась, и Далия ахнула, пораженная красным сиянием появившейся перед ней планеты. Казалось, что вся ее поверхность состоит из огня и металла, а атмосфера испещрена длинными лентами газообразных выбросов. Мир, изобилующий огромными промышленными комплексами, которые превосходили своими размерами континенты Старой Земли, содрогался, словно от ударов исполинских молотов. В южных гористых районах к небу поднимались языки пламени и высоченные трубы. Сеть сооружений из блестящей стали была похожа на паутину трещин, сквозь которые пробивался яркий свет. «Это Марс», — подтвердил Ромео-31, — «владение Механикум».